Вечером позвонила молодая женщина, имени которой она не узнала. Даша назначила ей место встречи у бывшего кинотеатра, в здании которого теперь располагался вещевой рынок. При встрече она отдала ей 14 таблеток, предварительно взяв с нее слово никому не говорить о них. Она объяснила женщине, что таблетки стащила из секретной лаборатории, ведущей разработки различных лекарственных препаратов. «Не беспокойтесь, эти таблетки обязательно помогут вашему ребенку. Но вы не должны говорить никому о них, иначе меня посадят в тюрьму за кражу. На бумажке, в которую завернуты таблетки, инструкция». Они еще поговорили, и в этот момент, воспользовавшись гипнозом, Даша стерла из памяти женщины номер своего телефона. Следующий день был заполнен хлопотами. Даша по просьбе тети вместе с ней побывали в агентстве недвижимости, а затем в Сбербанке, где тетя сняла все свои накопления и оформила автоматическое отчисление денег с будущей пенсии в качестве платы за квартиру. И уже вечером они втроем выехали из Черкасова. Еще днем Маша позвонила матери, сказав ей, что уезжает из города. Из трубки послышался недовольный голос. «Не терпится потратить оставшиеся деньги. Имей в виду, без денег назад не возвращайся. Ты уже достаточно взрослая, чтобы прокормить себя». Из глаз Маши полились слезы. Но, проглотив ком в горле, она сказала довольно спокойным голосом. «До свидания, мама. И передай братику, что я его люблю». «Вот еще, сама передай. Он стоит рядом со мной». «Маша, я тебя тоже люблю», — послышался тоненький голосок младшего братишки. «Спасибо, родной. До свидания. Теперь увидимся не скоро». И она, положив трубку, громко зарыдала. Даша обняла девушку за плечи. «Маша, ты можешь все свои деньги перевести на счет брата, с условием, что брат сможет получить их только по достижении 18 лет». «А как же? Не беспокойся. Заработаем», — уверенно сказала Даша. Конечно, Маша так и сделала, оставив себе только те несколько тысяч, которые были у нее в кошельке. А вечером позвонила матери и сказала ей о деньгах. Девушка думала, что мать начнет ругаться, но она вдруг спросила: «А как же ты?» «Заработаю». «Извини меня», — тихо сказала мать. «Позвони, когда устроишься».